Все могу понять, что они довольны, или сотрудничество с какой-то долго. Именно в ваших средствах. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Могу услышать, Анатолий Валерьевич. Конечно, можете. Кто спрашивает? С банка OTP поступает звонок. Меня Владимир Георгиевич. Анатолий Валерьевич, готовы? Это я. Звонок поступает с департамента по работе с просроченной должностью OTP банка. У вас был взят займ вычинался на сумму 45 тысяч 400 рублей на абонемент. У вас сейчас по договору задолженность на просрочку 59-й день оплаты не поступает. На начало выхода на просрочку сумма составляла это 6 218 рублей 1 копейка. Актуальная это просрочка штрафа очередной платеж 9 327 рублей и 1 копейка. Требование кредитора внести оплату сегодня до конца дня. Скажите, что у вас случилось, что на просрочку вышли вы впервые? В чем причина? Фамилия у вас какая? Гордеев Владимир Георгиевич. Ага. А что сразу не говорить? А вы сейчас будете вопрос решать? Полгода вас задолженности, скажите. Ну, сейчас мы обсудим вашу фамилию, и потом будем говорить. Хорошо, Анатолий Валерьевич, какая сумма сейчас у вас имеется? Для несения по договору вашему, скажите. А фамилию что сразу не назвали? Какую нас собирали, скажите. Что еще раз? Фамилию что сразу не назвали? Я вам уже ее озвучил. Что дальше? Анатолий Валерьевич, вы будете сейчас диалог вести конструктивный? Я с вами разговариваю. Разговаривайте. Задолженность из-за чего, скажите, у вас? 59-й день. Почему почти 2 месяца? Вы уклоняетесь от оплаты, скажите. Вы мне так и не ответили, почему фамилию сразу не назвали. То есть вы конструктивно сейчас общаться не намерены, да? Анатолий Валерьевич. Вы считаете, что наше общение не конструктивное? Конечно. Вы монолог ведете. Ну, тогда можете... А скажите, с нашими сотрудниками при личной встрече, возможно, этой неделе также будете вести? Да. Также будете вести? Да. Хорошо, я слышал. То есть на улице дробь 1, квартира 3. Вы проживаете, скажите? Какая вам разница? Разница? Ваши анкетные данные точнее. Вы там проживаете? С кем? Вы еще не ответили на мой вопрос. Вы будете сейчас общаться? Я или хотите, чтобы вот по этому адресу, что вам озвучил, подъехали? Приезжайте. Скорее всего, на этой неделе. Приезжайте. С вами пообщались, с вами знакомым, коллегами, родственниками, соседями. Угу. Уточнили, если дистанционно угу. хотите, по телефону информацию. Приезжайте. Я не против. Это приличная встреча. Хорошо, я не против. Да? Да. Не против. Угу. Ну хорошо, но если у вас может быть личное общение материт на оплату, но я, конечно, тоже не против. Ага. Лучше дистанционно, конечно, в порядке вопросы решили. Ты своих выдуманных сейчас, сотрудников своего нового отдела больше не надо разговор. Писывать, а ладно? Как вы говорите, вы не верите просто, да? Не верю. Не верите. Угу. А коллекторам вы больше готовы поверить, скажите? А вы хотите по 382 статье продать договор? Да, это не исключено, но это же ближайшее время. Я не против, если можете вы продать. Уклоняясь от оплаты. Если вы найдете тех дураков, которые вас купят по 382 статье договора, продайте, попробуйте. Не переживайте. Я не переживаю. Подготовились каждую неделю, в основном пакет документов подготовились уже. Я совершенно не переживаю. То есть подготавливается, происходит продажа договора. И на поднял просрочки. 20-59. А вы, скажи, специально договор взяли, чтобы вы не оплачиваете? А я спрашиваю, почему фамилию сразу не назвали? Я вам уже озвучил. Что озвучил? Фамилию. Так я не спрашиваю, озвучили вы мне или нет фамилию, а спрашиваю, почему сразу ее не назвали. А разница это есть? Ну, конечно, есть разница. Есть 230-й федеральный закон, в котором прописано в статье 7, пункт 4, о том, что вы при начале взаимодействия обязаны называть фамилию, имя, отчество, должность, и кого представляете. А вы почему-то не умеете представляться. Вы можете подробнее почитать. Там написано, что я вам могу в течение разговора 2 раза полностью фамилию, имя, отчество свою сказать, и вам этого хватит. А-а-а. И я никак именно во время разговора Где это написано? Можете почитать подробнее. Федеральный закон 230. Какая статья? Какой там это указано. Вы можете почитать. Ну, то есть вы не знаете, вы просто голословите, да? Я это знаю лучше, чем вы. Ну, я спрашиваю, какая статья, какой... Есть федеральный закон, если надо прочитать, просто что-то новое для себя подчеркнете. Ну, видимо, вы не читали его, да? Просто цифры знаете, да? Вы работаете там же, частное охранное предприятие «Рысь»? Я же сказал, это не ваше дело. Не ваше дело? Да. Ага. Могу добавить еще собачье. Могу еще добавить собачье. У вас договор на руках сейчас, Анатолий Валерьевич? На ногах. Вы можете заглянуть туда. Дополнительные условия. Пункт 8, .4. Ага. Так, что в нем прописано? Вы должны всю свою актуальную информацию предоставить даже в письменном виде, если... Кому? Кому? Даже место работы, семейное положение, кому? Дополнительные номера. В отделении лично банка. Либо а при чем здесь вы? А вы при чем? Как я могу вас идентифицировать? Вашего кредитора. Идентифицировать, как я вас могу? Звонок поступает с целью сбора информации. Почему как я могу вас идентифицировать, что вы сотрудник банка? Я вам еще раз говорю, я вам представился, сказал фамилия, имя, отчество. И что? После звонка обратиться в момент звонка, как я могу вас идентифицировать? Такой человек есть или нет? В момент звонка, как я могу вас идентифицировать? А я вам еще раз говорю, представился, если у вас какие-то вопросы насчет моей личности есть. Я считаю, что вы мои личные данные можете уточнять только когда вы позвоните с телефона, который является телефоном банка, а не с какого-то мобильного телефона. Я вам скажу по секрету, это тоже телефон. Ага, банка. Вы с IP-телефонии звоните. Ага. Технология IP-телефонии. Я только что про нее сказал. Мобильные номера, которые принадлежат банку. Ага. Мобильные номера, которые принадлежат банку. Да. Это значит, с любого мобильного телефона может позвонить любой мошенник и выведывать у меня личные данные. Поэтому вам называть я их не буду. Хорошо, по вашему договору, по вашим же реквизитам, номер договора, номер счета, когда вы будете провести оплату? Да я же сказал, что не ваше дело. Ага, не наше дело. Нет. Хорошо, я вас услышал, вы не намерены, верно? Я вообще... Не намерен, да, верно, не намерен. Все, пока. Вы ну, вообще не утаж готовы, скажите, возможно, уже ближайшее время. Я сказал, приезжайте. Хорошо, я вас услышал, будете ждать. Да, тогда. Все, давай, пока. А я не закончил, та же основная статья есть такая прекрасная. Ага, 30-я? А, 811? Нет, 811, да, гражданского кодекса. Вы тоже о ней знаете? Да, конечно. Вам напоминаю, что согласно этой статье, кредитор имеет полное право расторгнуть с вами договор. Если вам всю сумму оплатить. Расторгайте, я не против. Расторгайте. Не против. Не, то не есть против. У вас сейчас есть на руках порядка 52 690, конечно, рублей. Конечно. Копейки, конечно. Не платежом по договору. Конечно. Есть. Ага. Ну, хорошо, если такая сумма есть, но вам переживать не на что. Мне не надо переживать вообще. Ага. Да. Да. Не, не переживай. Если вдруг нету, готовьтесь, возможно, в ближайшее время. Ага. Имущество в ломбард давайте, может быть, продавать. Обязательно. Обязательно. Ага. Обязательно. Хорошо, да. Также вы понимаете, что сейчас эта ситуация на кредитной истории может негативно... Ничего страшного. Да, ничего страшного. Я больше не собираюсь кредитовать. Не переживаю. Не собираетесь. Да, больше не собираюсь. Ну, я вам скажу даже больше. В течение 10 лет можете вообще никуда не обращаться. Все, я уже забыл. На 10 лет забыл. Все, да. Все, забыл на 10 лет. 10 лет, да, угу. Сохраняется. Все. И проблема во всем уже. Дальнейшее рисование. Все, я понял. И все, если вдруг тоже вам еще, помимо вашего абонемента... Ага. Не, не, больше мне не надо будет ничего. Все, я сейчас подкачаюсь, и будет нормально вообще все. Да нет, уже все не будет. Я уже все просчитал. Да нет, все нормально. Все нормально. Супруги там что-нибудь купить. Не-не. Родителям соберусь. За наличку куплю, ничего страшного. Ну, ага. Слышал, ну да, все, тогда. Давай, пока. А Виктор Игоревич, с кем он приходит? Да я вам говорил, что это не ваше собачье дело. Ага. То есть я на вопросы сейчас так же отвечать не будете. Уклоняйтесь от оплаты не только уклоняйтесь от своих обязанностей. Только да. Оплате, а все предоставление информации. Ну да, ну да. Ну хорошо, Анатолий Валерьевич, ну скажу, если так же будете вопросы вывести, дело вести, ну ничему хорошему, только может... Ну к чему, к чему может быть нехорошему, к чему? Что вы продадите по 382? Вы вопрос не хотите? Или в суд подадите? Я вам еще раз говорю, штрафы проценты также можно получить начисленные. Да нет, ничего страшного. Даже разговоры с телефона, при сдается, а он выставляет вам решение. Без проблем. Как с вами дальше взаимодействовать? Да, это без проблем. Без проблем. Ага. Ну хорошо, с такой, вы говорите, общением таким, ну, наверное, да. Наверное, да. Что будет с вами коллекторское агентство, чтобы уже общалось в полном размере. Да, я не против, пускай общаюсь. Либо о конце этой недели, либо, может быть, начало следующей недели. Хорошо. Да не тяните, не тяните до конца недели, прямо сейчас продавайте. Ну, если вы хотите поскорее, да, сейчас пометку сделаю. То сделайте пометку. Напоминаю еще раз, что продажа осуществляется, а в договоре агентства закрывается, то вы начинаете. А вы где пометку? У себя на спине делаете пометку? Или на другой звонилке? Если вы не знали финансовые документы, сейчас. Ага. Ну, вы это в электронной визе здесь есть, так же. Могу пометку сделать. Да, вы знакомы с Жюль Верном? Вам еще раз говорю. Мне просто кажется, вы какой-то потомок. Выдумываете какие-то истории. Агентство. У вас имеются реквизиты. Да не нервничай, успокойся. Через коллекторское агентство будет производить. Да успокойся, не нервничай. Нормально. Мне нервничать? Зачем мне нервничать? У меня все в порядке. Это вы с обязательством. Это может быть все в порядке, если ты с звонилкой работаешь. Я вас услышал тогда еще раз. Последствия вы были уведомлены, коммуникация будет продолжена. Анатолий Валерьевич, давай, звони. Не факт, что уже от вашего действующего кредита. Ага, ничего страшного. Доброго. Продавайте. Давай, удачи. Да, хорошо. Ага. Сливайте. По продаже также не отказывайтесь. Ага. Давай, сливайте. До свидания, Анатолий Валерьевич. Пока. Трубку только не забудь положить. Алло. Да. Здравствуйте, Сбербанк, Кирилл зовут. Значит, Толя Валерьевич знаком? Да. Вы, я так понимаю, правильно? Да. Значит, Анатолий, я думаю, по имени можно обращаться к вам, правильно? Да, наверное, нет. Что еще раз? Нет. Анатолий Валерьевич? Угу. Ладно. Значит, ОТП-банк, Кирилл меня зовут, отдел по работе с просроченной задолженностью. Значит, касаемо займа вашего, сейчас будем разговаривать, который вы себе на абонемент в участковый приобрели. Значит, у вас сейчас уже первый выход на просрочку, 61 день, как оплату не производится, сумму я вам сейчас озвучу. Значит, прежде чем все сделать, кредитор выставил требования сегодня-завтра решить этот вопрос и оплачивать. Но опять-таки давайте разберемся, уточним, что вообще случилось, почему впервые на просрочку вышли. Давайте начнем с того, что вы забыли представить, как требует этого закона. Что еще раз? Я говорю, начнем с того, что вы забыли представиться, как требует закон. А, вы имеете в виду по имени, фамилию, отчество? Я имею в виду, как прописано в 230-м федеральном законе. А что там прописано, скажите мне? Ну, вы, наверное, все-таки должны знать, что прописано. Да, я знаю. Как... Представляться мы должны по вашему требованию, начнем с этого. Если хорошо, требует, тогда скажите, где прописано, что по требованию. Гаврилов Кирилл Сергеевич, младший специалист отдела по работе с просроченной задолженностью, ОТП-банк, город Москва. Где написано, что вы по требованию должны? А где написано, что я вообще должен вам представляться полностью? Статья 7, пункт 4. Что там написано? Что в начале взаимодействия вы обязаны представиться полностью. Я вам представился. Нет, вы представились после того, как я вам сказал. Ну, я вам представлю по требованию, да. Полностью представляться? Я вам просто представил. Где написано, что по требованию? А где написано, что я должен полностью там представляться? Статья 7, пункт 4. Ну, что там, зачитайте. Там написано, что вы обязаны представляться полностью в начале взаимодействия. Представители кредитора. Так, хорошо, допустим. Возможно, такое есть. Я вот об этом примеру не знал, допустим. Все, мы вам представились. Ну, тогда вы сначала извинитесь за то, что вы нарушили закон. Тогда мы продолжим разговор. Приношу свои извинения, я вот не представился, вам сейчас представились полностью по вашим требованиям. Супер, давайте поговорим. Что у вас случилось, Анатолий Валерьевич? Да ничего не случилось, нормально. А почему не оплачивать? Да не хочу просто. А, понял. Ага. А, ну хорошо, значит, сумму сейчас озвучу вам, значит, не хотите. Да не надо. Добровольное сотрудничество, 9327 рублей, одна копейка. Ага. Сейчас уточню вас, значит, вы на добровольной основе данный договор никогда оплачивать не будете, правильно? Да. Причину не называете, все верно? Угу. Угу. Так, сейчас по анкетным данным с вами назовите мне место работы ваше, номера дополнительные для связи, если есть, и семейное положение. Ага, записывайте номер. Да, диктуйте. 8-965. Последние цифры мне назовите, я посмотрю, может, здесь уже есть такой. 69-14. 69-14 или просто 69? 69-14. Нет, такого нет, давайте запишем. Это основной ваш? Нет, дополнительный. Так, дополнительный. Контактное лицо, да, чье-то? Что? Это контактное лицо или это ваш номер просто дополнительный? Контактное лицо. Угу. Давайте заново запишем. 965. Так, 965 дальше. 278. 69-14. Так, записали. Значит, Анатолий, все-таки, может, причину... Анатолий Валерьевич, прошу прощения. Все-таки причину-то, может, уточним, что случилось? Нет, не уточним. Не хотите, да, уточнить нет. причину? Значит, раз вы отказываетесь оплачивать в установленные кредитором сроки денежные средства, значит, со стороны кредитора, согласно 382 статье, возможно, будет осуществляться продажа вашего долга в коллекторскую организацию. Также, согласно 811 статье Гражданского кодекса, возможно, будет выставлена вся сумма досрочного погашения вам в крайне ограниченные сроки. И также, ко всему этому, продолжит, скорее всего, начисляться дальше неустойка по данному договору, потому что договор находится на просрочке, вы его не выводите. Информация да, хорошо. Вы с условиями согласны? Да, без проблем. Ну все, значит, я вас тут уговаривать не собираюсь в таком случае. Не надо. Информацию вы никакую мне не предоставляете, значит, мы прощаемся, да, всего доброго, до свидания. Пока.